«Арзамас» представляет курс Ольги Седоковой «Венечка Ерофеев. Между Москвой и петушками». Лекция четвертая. Что хотел сказать автор «Москвы петушков»? Что, собственно, Венедикт Ерофеев хочет сказать миру? А он что-то хочет сказать. Он не раз это делает. Я говорю вам всем. Слушайте меня все, этот тон нет-нет да прорывается во всем этом повествовании об опохмелке и новом опьянении. И это началось с самых первых его сочинений. Он как бы чувствует себя носителем какого-то знания, которое он должен сообщить. И при всем комизме, который почти не исчезает в любом описании, в любой цитате Венечки, есть такие фрагменты, где он говорит совсем прямо. Вот я хотела прочитать три таких проповеднических идеи Венечки, которые он говорит без всяких экивоков, без иронии, без передергивания. Первая тема — это молчание. Первое, что он говорит совсем всерьез, это то, что он ни за что не скажет, то, что на самом деле его занимает. И это отделяет его от других людей. Вот читаем. «Я болен душой, но не подаю видом, потому что с тех пор, как я помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье каждый миг, и на это расходую все без остатка, и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот от того и скушен. Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, мне бесконечно посторонне. А о том, что меня занимает, об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще от чего, но все-таки ни слова. Помню еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: и хочется это вам толковать об этом вздоре. А мне удивлялись и говорили: какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор? А я говорил: о, не знаю, но есть. Я смотрю и вижу, и поэтому скорбен». И так далее. Вот это молчание, что он ни за что не скажет то, что он считает невздором, что мы должны каким-то образом держать в уме, что он не договаривает самого главного. К концу эта тема молчания приобретает совершенно драматическую остроту. Это молчание перед Богом в ответ на вопрос: «Как тебе было на земле?» Сейчас прочту. «И если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, умру, и он меня спросит: хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было? Я буду молчать. Опущу глаза и буду молчать. И эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Почему же ты молчишь? Спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду молчать». И в ответ на это молчание Венечки перед лицом Бога, который не хочет ответить на вопрос, мы слышим такое же страшное молчание со стороны Бога, когда он просит его о помощи. Итак, убийцы приближаются, и, как говорит повествователь, все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. Вспомните, что это говорит тот, кого через несколько страниц убьют, и он начнет все повествование петушков. Вот это постоянное такое головокружение событий. И здесь как раз возникает эта фраза оставленности на кресте, фраза Христа «Ламасовах фани», для чего Господь ты меня оставил. И здесь Венечка слышит в ответ такое же молчание. Господь молчал. Я думаю, что все другие темы, о которых можно здесь говорить, они должны быть непременно увидены через призму этого молчания. И это не привычная тема невыразимости, что я не могу выразить. Это какой-то отказ от говорения. Я не буду этого говорить. Но при этом все остальное — вздор. Это позиция рассказчика, красноречивого рассказчика. И я говорила о том, что какие-то упоминания, цитаты из трагедий появляются постоянно. Одну из шекспировских трагедий он прямо не упоминает, но мне она больше всего приходит в голову. Это «Король Лир», и в частности сцена в степи, когда король, изгнанный дочерьми, остается один и сходит с ума. К как бы сама позиция этого героя, короля Лира, который остался один на один с небом и не может говорить, и как бы спасается в безумии, она мне очень напоминает Венечку из «Москвы петушков». Вот я читаю из этой шекспировской сцены. «Насколько помним, таких полос огня, раскатов грома и завывания ветра и дождя не слыхивал. Природа человека не трепетать не может. А, мы трое, все поддельные, ты тварь, как есть. Неприкрытый человек, не более как бедное, голое, двуногое животное, как ты. Прочь, прочь, все это взято взаймы. Расстегни мне здесь», — сдирает с себя одежды. Что-то похожее мне чудится происшедшее с героем, который поэтому и не может говорить, поэтому он постоянно напоминает о своем безумии, что он только кажется душевно здоровым. Что-то он знает и сказать не хочет. Но это, как он говорит сам, дает ему право на мировую скорбь. Как он говорит, для вас это выражение просто, а для меня это реальность. То есть то, что с ним произошло, то, что он узнал, то, что, возможно, истина, как он говорит, это какая-то сокрушительная истина. Итак, мы приходим к сложной теме о религиозности Венечки. Часто этот вопрос поднимают читатели и критики. Верующий ли он человек, вообще говоря, или все это какие-то тоже пародии, игры с цитатами из Священного Писания, с уподоблением Христу, страданием Христа. Здесь я могу сказать, что, конечно, человеком церковным Веня никогда не был. И с привычным образом благочестия, или что называется, практикующие христиане на Западе, он, конечно, никак не сочетается. Все, что описано в этой книге, все его приключения, это не приключения, скажем, какого-нибудь Лютера или Франциска Ассизского. И он не очень любил традиционные формы религиозности, потому что в кругу его друзей какое-то время появились люди, которые стали такими пылкими неофитами и пытались и Веню уговорить, спасти, как это называется обычно у людей верующих, как-нибудь спасти его, потому что все понимали, что то, чем он занимается, это такой алкоголизм. Это, в общем-то, гибель. Но Веню как-то сказал, вот увидишь, они все слезут с этого трамвая. Я спросила, почему трамвая? Он говорит, потому что они сели в трамвай, а я туда шел своими ногами. Он имел в виду, что они приняли готовые формы, которые предлагает традиционное благочестие, церковь. Но, тем не менее, я думаю, что, вспомнив как раз эти сцены с Лиром, который в таком эпицентре страдания, несчастья, становится безумным и становится верующим. Вот в этом смысле, я думаю, что атмосфера Москвы петушков — это религиозная атмосфера сама по себе. Выход за пределы разумного, позиции такого голого перед небом человека, она глубоко религиозна и более религиозна, чем самочувствие многих людей, которые вполне прилично, привычно исполняют церковные предписания. И оказавшись вот в этой ничем не защищенной зоне, Венечка, как герой и повествователь, видит, что все остальное вздор. И эта тема вздора, того, что ему ничего не кажется серьезным, она повторяется постоянно. И кто говорит не вздор? В одном месте у постели больного сына он говорит, что то, что говорят умирающие дети, бессмертные ангелы. Вот это я писала бы большими буквами. А то, что мы все говорим, мелким курсивом, потому что это все чепуха. Я пересказываю своими словами, не цитирую. И вот я хотела бы, наконец, привести всего несколько мест, где Веня говорит совершенно серьезно и прямо, как бы выходя из всего этого повествования, как такой открытый проповедник, изо всех своих шуток, изо всей эксцентричности, которая на каждом месте этой книги проявляется. Одно из этих его, можно сказать, заветов — это отношение, скажем так, к ничтожному человеку. Сейчас я прочитаю. В сцене пира, когда вдруг среди электрички «Москва петушки» у Венечки и его фантастических попутчиков образуется что-то вроде общего застолья. Они вместе выпивают и не закусывают. То есть такой очень своеобразный пир. Тем не менее, это пир, похожий на платоновские пиры, где собираются люди, чтобы обсудить важнейшие смыслы. И здесь предлагается обсудить первую любовь, как у Ивана Тургенева. И каждый из них, из его дурацких собеседников, собирается рассказать какую-то свою историю про первую любовь. Среди его спутников есть два Митрича, дедушка и внучек. Оба описаны в совершенно фантастической манере, особенно внучек. Но и Митрич старший тоже ничего. И он тоже хочет рассказать про первую любовь. «Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь, что за несусветная чушь. Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич. Надо чтить, — повторяю, — потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего. Пусть там дрянь одна. Все равно. Смотри и чти. Смотри и не плюй». Это один из важнейших постулатов веничкиной этики, так можно сказать, что ничего ничтожного нет, и нужно всю эту несуразицу и глупость, тем не менее, слушать с почтением и вниманием. Это один постулат. Другой постулат, знаменитый, о первой любви и последней жалости здесь же. После того, как Митрич рассказал свою нелепейшую историю, все слушающие хохочут. И только Венечка понимает Митрича. А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы. Ему просто все и всех было жалко. И лодку, и чирья, все жалко. И вот здесь идет этот, так сказать, прямо выраженный постулат. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персе, ко всякому чреву и к оплоду всякого чрева — жалость. Второй постулат, похожий на первый. Да, все это происходит на вот этом странном застолье, которое можно сравнить и с платоновским пиром, а можно и с тайной вечерей. Он заседает среди своих похожих на него изгоев, и здесь произносит свою важнейшую мысль, которая напоминает завет Христа на последней вечере, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Здесь Венечка заповедает не любить, то есть он говорит, что любовь и жалость — это одно. Вот такой, как же это назвать, категорический императив жалости. И после этого как раз наступает перелом повествования. После этого вскоре из электрички толпу выносит, вносит другую, и электричка идет в противоположном направлении, назад, к этой самой Москве, в которой Венечка, повествователь и герой, видит только пустоту, в отличие от петушков. Но в свои любимые петушки ему уже не придется попасть. И еще две вещи, которые Вене говорит, как бы сказать, де профундис, из всей своей глубины, они произносятся в конце. Сейчас я зачитаю. Это уже предсмертное высказывание героя. «Но есть ли там весы или нет, все равно. На тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал, и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю. Я редко на вас обращал внимание. Но мне есть дело до вас. Меня занимает, в чем теперь ваша душа? Чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть. А это самое главное, потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. А если даже и мерцают, то не стоит и двух плевков. Есть там весы, нет там весов. Там мы легковесные перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю и знаю, и свидетельствую миру». Вот такое кредо, прямо выраженное. И здесь же недалеко от этого выражения кредо еще одно, тоже как бы предсмертное завещание о Москве и петушках. Как мы уже говорили не раз, петушки — это блаженное место изначально. Это Эдем, Москва, наоборот, обратный полюс. И когда Веня понимает, что вокруг него все-таки не петушки, а Москва, он приехал в Москву, то он говорит, не петушки это, нет. Петушки он стороной не обходил. он — это Христос, потому что перед этим идет такая вариация на тему Тютчева. «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И о Москве он говорит: «Если он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, он это место обогнул и прошел стороной». Это место — это Москва. Не петушки это, нет. Петушки он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы его ночлега. Пепел и дым его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым. Вот среди всего такого моря разливанного этого повествования мы видим такую совершенно открытую, откровенную проповедь, которую можно в целом назвать христианством боли и сострадания. Предпочтение последних первым. Себя автор причисляет к последним. О том, что слеза и вздох перевесят все другие дела человека. То, что в каком-то другом месте он называет «нежная идея», как назвал это Василий Розанов. Другого христианства он не знал. Можно сказать, множество вещей, которых он не знал. Но, наверное, вот в этой картине есть что-то очень специфически русское. Такое почтение, внимание к горю. И представление о том, что горе стоит выше всего, слеза и вздох. Или как в другом месте он говорит: «Есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?» И здесь многие-многие будут спорить, что христианская проповедь не о том или не только о том, во всяком случае, чтобы жалеть всех, кого считают плохими, и даже справедливо считают плохими, что есть бездна вещей, которые Вене совсем незнакомы, неизвестны, одним словом, обсуждать его кредо. Но я хотела бы здесь для окончания привести слова человека совсем другого склада, ученого, праведника Сергея Сергеевича Аверинцева, которого Венедикт необыкновенно почитал, и увидеть, что странным образом они здесь сходятся. Вот слова из рождественского поздравления Сергея Сергеевича. Оно здесь уместно, потому что в конце речь идет о звезде Рождества у Венечки, о Вифлеемской звезде, что ему одно важно, горит ли эта звезда в мире. Что это за звезда? У Аверинцева здесь образ музыка Рождества. Вот он говорит: есть ли в нашем мире и во всех мирах такая музыка, которая похожа на трезвучие Рождества? Первый тон этого трезвучия — святое торжественное пение небесных кругов, неземная вневременная радость, которая звучит на самых крутых высотах духовной музыки. Второй тон — уютная, домашняя, детская праздничная радость в семейном кругу. И дудочки пастухов Вифлеема, которые звучат в колядках всех народов мира. Человек на земле — странник, и только в доме Рождества он у себя дома. Только в стихии рождественской радости есть особая укрытость, защищенность, доверие и, возможно, настоящая человечность. Третий тон — он тоже необходим. Серьезный тон опасности, вечной угрозы невинному. Тон скорби вифлеемских матерей. В раме слышен вопль, рыдание и плач великий. Да, рыдание и плач входят в великую рождественскую радость, в эту органную глорию. И это великий подарок Бога человечеству к первому Рождеству, что с тех пор никакая священная музыка, никакие хоры левитов, никакие григорианские хоралы перед Богом не так святы, как вопль того, кто бесправен, как плач изгнанника, как голос страдающего. Это знание дало христианской культуре самый высокий ее закон. Мы видим, как странно сходятся совершенно непохожие голоса ученого, праведника Сергея Сергеевича Аверинцева и пропащего Венечки, которому, конечно, неизвестны первые две ноты этого аккорда, ни небесные хоры, о них не заходит речь, ни вот эта домашняя радость Рождества нет. Но последнее, и, как получается, Аверинцева, самое важное, ему известно как мало кому. Если вам понравился курс Ольги Седоковой, вы можете также послушать ее курс о Данте. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Резонант Артс». Мы благодарим за помощь Ивана Воловика. Титры читал Алексей Пономарев.